3 ноября 1938 года. «Сегодня в БДМ благотворительный вечер. Пойдем, Хэтти!» — уговаривает меня Эрна после занятий. «Тебе надо развеяться», — добавляет она, заботливо глядя мне прямо в глаза. «Отдохнуть. И потом, я ведь тоже по нему скучаю. А мы с тобой не виделись по-настоящему с тех пор, как...» «Знаю, просто мама приехала. Сегодня я должна побыть с ней. Но мы скоро увидимся, обещаю». Эрна грустно улыбается в ответ, а я спешу домой. Мама вернулась вчера. Страшно исхудавшая, угловатая, ломкая. В темных блестящих волосах, как всегда уложенных в прическу, прибавилась седины. Глаза траурные, как и платье. Она улыбается, обнимает меня, говорит, что рада быть дома, но я чувствую, что она как будто здесь и в то же время не здесь. Та мама, которую мы знали, осталась на кладбище рядом с Карлом. Пообедав, мы рука об руку идем в цветочный магазин на углу Халлише-штрассе. Рядом негромко цокает когтями по мостовой Куша. Мама долго стоит перед большой яркой витриной, но никак не может решиться. «Может, вот эти?» Я показываю на синие васильки. Мамин любимый цвет и любимый цветок. «Слишком радостные», — качает головой она. Я снова обвожу глазами витрину. «Интересно, есть ли в мире такая вещь, как безрадостный цветок?» «Разрешите помочь вам с выбором, дорогие дамы?» Хозяин магазина бочком подвигается к маме, сверкая ослепительной улыбкой из-под жестких, точно накрахмаленных усов. Мама отвечает ему испепеляющим взглядом. «Я ищу что-нибудь подходящее для могилы моего сына», — говорит она. От ее слов меня передергивает. Продавец выключает улыбку, изображая нечто более подходящее случаю. Голова склонена, глаза потуплены. «Прошу прощения», — говорит он. «Позвольте, я подберу вам букет». Его руки порхают от ведра к ведру, выдергивая из них цветы. Бледные шарики гипсофилы, кремовые розы, серебристые прутики ивы, бледные лилии с нежно-розовыми сердцевинами. Обернув букет коричневой бумагой, он протягивает его маме. «Да», — соглашается она. «Это именно то, что нужно». Все так же рука об руку мы приходим на кладбище, где мама кладет букет на могилу Карла. «Вот так», — говорит она, глядя на бледные цветы на черной земле. «Какая жалость, что им придется умереть здесь. Сидя на скамье под большой елью, мы смотрим на могилы и церковь за ними. Время от времени оттуда доносятся мощные органные аккорды, но чаще слышны лишь вздохи ветра в кронах деревьев». «Я тоже скучаю по Карлу». Мама берет мою руку, крепко сжимает и всхлипывает. Я чувствую, что она дрожит всем телом. «Мама», — начинаю я, когда она, наплакавшись, утихает. «В БДМ сегодня благотворительный вечер». Она смотрит на меня, как сквозь туман. «Да-да, ты иди, конечно, а я еще посижу». «Тебе не нужна помощь?» «Нет, все будет хорошо, иди. Увидимся за ужином». Мама улыбается мне вымученной улыбкой, отворачивается и застывает. Ее взгляд устремлен на могилу Карла. Я тихо ухожу. За воротами кладбища я ускоряю шаг и сворачиваю в сторону реки и леса. От волнения у меня перехватывает дыхание. Как он? Придет ли, как обещал? Ноги дрожат, словно желейные, но я заставляю их двигаться как можно быстрее. А вдруг там ловушка, и я в нее попадусь? Мне тут же представляется лес, где за каждым кустом сидит по гестаповцу, и все они поджидают меня, чтобы арестовать за мою грязную, оскверненную кровь. Тротуар вдруг уходит у меня из-под ног и возвращается так внезапно, что мне приходится ухватиться за ограду, чтобы не упасть. Какая-то женщина, проходя мимо, бросает на меня подозрительный взгляд. Я отпускаю ограду и продолжаю путь, но медленнее, меня покачивает. Почему она так посмотрела? Неужели догадалась, что я была с евреем? И не один раз, а целых 3 ночи подряд. И, оглядываясь на незнакомку, уже не глядя на меня, торопливо идет прочь, наклонив голову против ветра. В моем кармане записка, которую он оставил мне в кафе у Лены, когда неделю назад ушел из дома на дереве. Я стискиваю ее так крепко, словно от нее зависит моя жизнь. «Любимая, как я соскучился. Каждую секунду вспоминаю тебя и те 3 ночи, которые мы провели вместе». Мне даже немного стыдно за то, что посреди всеобщего ужаса и мучений нам выпало такое блаженство. Мне так много нужно тебе рассказать. Встречаться на улице опасно, лучше всего в лесу. Буду ждать тебя в половине 4 завтра. на нашем любимом месте для пикника. Надеюсь, ты помнишь. В. XXX. Он уже там. Ждет. Я вижу среди деревьев его широкополую, низко надвинутую шляпу, когда выхожу из-за поворота реки там, где мы еще недавно сидели на берегу, радуясь летнему солнышку. Как будто в другой жизни. Слава богу, ты пришла. Он делает шаг мне навстречу. И ты? Я так боялась, что тебя арестуют, как только ты вернешься домой. Пока не арестовали. Я делаю все, чтобы так было и дальше. Он берет меня за руку и ведет в лес. Идти тяжело, мешает густой подлесок. Вальтер то и дело притаптывает к земле колючки и придерживает ветки, чтобы они не хлестнули меня по лицу. Моросит, но это даже хорошо. Меньше любопытных вокруг. На небольшой прогалине мы останавливаемся. Наконец я могу взглянуть прямо в бледное, усталое лицо Вальтера. «Пожалуйста, скажи, что с твоим отцом и дядей?» Гестаповцы продержали их 2 дня и отпустили. «Но это же замечательно!» Вальтер качает головой. «Конечно, хорошо, что они оба дома, но какой ценой? Хэтти, их избивали и допрашивали 2 суток подряд, морили голодом, не давали спать, их просто сломали. Под конец они так ослабели, что подписали бумаги о передаче магазина и склада. Пользу национал-социалистической партии в обмен на освобождение. А еще им насчитали громадный штраф со сроком выплаты до конца года». «О боже, нет, какой ужас!» «Отвратительно. Мне вдруг становится очень стыдно. Подумать только. Ведь я часть всего этого». «Но за что?» «Якобы они уклонялись от уплаты налогов. Наглая ложь. Сначала они насчитали нам такую прибыль, какую захотели, хотя на самом деле наше предприятие почти банкрот, и обложили нас соответствующим налогом. Теперь нас обвиняют в неуплате налогов на сумму, превышающую стоимость всех наших активов вместе взятых. Неслыханно. Отец и дядя больше не борются. Мерзавцы-нацисты получили все, чего добивались. Может быть, хотя бы теперь они оставят нас в покое. Отец продолжает слать письма по всей Европе, но бесполезно. После Эвианской конференции беженцев не принимает больше ни одна страна, даже Палестина. Отец боится, что нацисты скоро наложат лапу на бабушкин дом. И тогда мы окажемся на улице». У Вальтера стало другое лицо. Теперь я вижу в нем поражение. Готовность смириться с худшим. Слезы опять наворачиваются на глаза. «А как ты? За тобой приходили?» Мой голос опускается до шепота. Что-то в его мимике и в том, как он отводит глаза, пугает меня. Вальтер подвигается ко мне еще ближе и тянется за моей рукой. «Мне повезло, что ты меня спрятала». Я слышу, он старается, чтобы его голос звучал легко и беззаботно. «К нам и правда приходили, но теперь отстали, по крайней мере, пока». «Но зачем? Что им было нужно?» Я стискиваю его руку, жмусь к нему всем телом. «Дело плохо, Хэтти». Он мешкает. «Меня подозревают в осквернении расы». «Нет». «Так что за нами, похоже, действительно следят». «Ингрид. Наверняка она больше некому. Берта меня предупреждала». «О чем?» «Она рассказывала, Ингрид подозревает, что у меня кто-то есть. А в последнее время говорит о каких-то сенсационных доказательствах». «Я помню, ты говорила, что она, кажется, видела нас вместе в тот раз, но...» «Я ничего не знаю наверняка, просто предполагаю. Пусть даже она видела нас в магазине. Само по себе это еще не преступление. Здесь явно что-то другое. О, Вальтер, я так боюсь, что она нашла мой дневник». «Хэтти, ты что, обо всем написала?» Он смотрит на меня с ужасом. «И называла меня по имени?» «Да», — шепчу я. Вальтер прячет лицо в ладони и стонет. «Прости». «Из всех мыслимых и немыслимых глупостей». «Я его уничтожу, обещаю». «Так он не у нее?» «Нет, раньше я прятала его под матрасом, но потом нашла другой тайник, надежный. Вряд ли она его там обнаружила». «Видимо, нет, иначе бы меня уже арестовали». Вальтер задумчиво покусывает ноготь. «Видимо, прямых доказательств у них нет. А тот, кто написал донос, не назвал твое имя. Чтобы отдать меня под суд по обвинению в осквернении расы, другую сторону тебя надо выгородить. Ведь если ты окажешься соучастницей, то тебе придется свидетельствовать против себя самой, а это невозможно. Думаю, именно поэтому доносчик отказался от своего обвинения. Пока. Он ищет доказательства. Или надеется застать нас с поличным. А может, просто опасается втягивать в скандал твою семью. Но как только он отыщет твой дневник, в котором есть все, что ему нужно, Вальтер смотрит на меня расширенными от ужаса глазами. «Хэтти, ты должна его сжечь. Ведь обвинения могут предъявить и тебе, понимаешь? Пожалуйста, обещай мне, что избавишься от него». «Обещаю». Чтобы не дать панике захлестнуть меня, я поднимаю голову и глубоко дыша смотрю на кроны деревьев. На черных от сырости ветвях кое-где еще висят трупики неопавших листьев. От земли поднимается сладковатый запах гнили, словно предвестник опасности, который крадется между стволами, все ближе подбираясь к Вальтеру. Я приникаю к нему. «Вальтер, уезжай немедленно, уезжай в Англию, прошу тебя». Он кивает, прижимая меня к себе. Отец Анны уже оформил мне визу. Ему пришлось дать финансовые гарантии, подтверждение того, что я буду работать и зарабатывать на содержание себя и жены. От этого слова я болезненно морщусь. Он так добр ко мне. Даже назначил день свадьбы в подтверждение серьезности моих намерений. На март будущего года. «Март будущего года», — эхом повторяю я, впервые за долгое время заглядывая вперед дальше, чем на день-другой. Что ждет меня в Германии без Вальтера и без Карла? Жизнь кажется мне бесконечной и темной, как дремучий лес. Да, я понимаю, чему быть того не миновать, но горькая пилюля реальности не становится от этого слаще. «Больше всего на свете я хочу, чтобы ты был в безопасности, Вальтер. И все же мысль о том, что ты и она...» «Знаю, мне тоже не по себе, когда об этом думаю. Не так жаль. Черт!» Восклицает он, выпуская меня из объятий и закрывая руками лицо. «Никакими словами не расскажешь, что я сейчас чувствую». Вдруг он поднимает голову, хватает меня за плечи и снова притягивает к себе. В глазах у него слезы, на лице решимость. «Я чувствую себя предателем, бросая родителей и тебя. Я бы все отдал, лишь бы забрать тебя с собой. А с родителями? В Лондоне я раздобуду им британскую визу. Буду работать, как проклятый, сутками напролет, если понадобится. Но сделаю это. Знаешь, я просто обязан думать о своем отъезде, как о спасительной экспедиции, иначе сойду с ума». Я опускаю голову ему на грудь. «И кое-что я уже сделал. Я связался с партнерами дяди Йозефа в Лондоне, и мы учредили новую компанию «Келлер и Ко». Британцев хлебом не корми, дай открыть новое дело. Для них это признак прогресса, залог будущих прибылей и процветания. Как только я окажусь на месте, сразу примусь за дела. Если бизнес пойдет хорошо, и мне удастся убедить партнеров в том, что для его развития мне нужны папа и дядя Йозеф, то все получится, им позволят приехать». По его голосу я слышу, что он и сам не очень-то в это верит. Я снова вспоминаю Ингрид и гестапо. «Как скоро ты сможешь уехать?» «Пока не знаю. Мы еще не заплатили налог на выезд, в этом загвоздка. Бабушка пытается организовать передачу городу своей коллекции картины мебели, чтобы сохранить за собой дом. Комнаты верхнего этажа мы сдаем жильцам. Это все, что у нас осталось. Без них мы нищие». Некоторое время мы молчим, думая каждый о своем. «Как я хочу поехать с тобой», — шепчу я ему. «А, Вальтер, может быть, рискнем? Вдруг у нас получится? Как мне жить без тебя здесь? Как быть частью этого?» Я подыскиваю подходящее слово. «Нацистского безумия, если я в него больше не верю, если я вижу, что жизнь ужасна, что все идет не так». Вальтер поворачивает ко мне голову, в его глазах тоска. «Даже если бы мы сумели сделать тебе визу, что невозможно, ты знаешь, мы все равно не могли бы быть вместе. Я имею право жить в Англии только как муж Анны. Сначала я должен буду зарегистрироваться как иностранец и получить вид на жительство сроком на год. Чтобы продлить его, мне придется чем-то оправдать свое пребывание в стране. Если отец Анны лишит меня финансовой поддержки, меня тут же снова вышлют в Германию. И тогда прощай, надежда спасти моих родителей. А ведь он вряд ли согласится поставить на карту так много, если за мной в Англию приедешь ты. Кроме того, тебе будет там небезопасно. Гестаповцы найдут тебя там и убьют. На твоем примере они покажут свою силу всем, кто в Германии настроен против нацизма. Ты должна это понимать». Угрюмые деревья обступают нас со всех сторон, облака тяжелыми брюхами чиркают по их вершинам. Наш уединенный уголок весь пропитан тоской. Вальтер хочет меня поцеловать, но я отворачиваюсь. «Хэтти, посмотри на меня, пожалуйста». Ком в горле растет, твердеет. «Я буду так скучать по тебе, что не смогу жить», — наконец шепчу я. «Я надеюсь, что придет день, когда это безумие закончится. Если нам повезет, то Англия, Америка и весь западный мир будут воевать за свободу. В том, что Гитлер развяжет большую войну, сомнений нет. Чем она закончится, один бог знает. Но надо надеяться». А пока тебе придется научиться молчать и жить как прежде, ничем не выдавая своего несогласия с тем, что происходит вокруг. Никто не должен знать, каковы твои мысли на самом деле. Кончиками пальцев он нежно вытирает слезы с моих щек. А я буду любить тебя всегда, до самого конца жизни. Знай это и помни. Даже если случится самое худшее, ты никогда больше не услышишь обо мне. Голос у него срывается. Да и говорить больше не о чем. Все главное сказано. Вечером за ужином мама едва ковыряет еду, зато папа с наслаждением уписывает за обе щеки. Я гоняю вилкой по тарелке кусок жирной свинины. От ее насыщенного мясного запаха меня тошнит. Ингрид приносит выпечку и маленькие бокалы сладкого десертного вина, каждый на два глотка. Я долго держу вино во рту, стараясь смыть вкус жареного мяса, и смотрю на Ингрид, пытаясь догадаться, она это или не она. Горничная старательно избегает моего взгляда. Зато кашлянув, ко мне поворачивается папа. «Мы с твоей матерью говорили о тебе». Его водянисто-голубые глаза серьезно глядят на меня из-под покрасневших век. От него веет усталостью. Смерть Карла, словно саван, по-прежнему окутывает нас всех. «Скоро ты окончишь школу, и мы приняли решение о том, что ты будешь делать дальше». «Я хочу поступить в университет, ты же знаешь. Я мечтаю стать доктором». «Герта, хватит об этом». Отдергивает меня папа. «Это невозможно». «Я могу учиться за границей». «Никаких университетов», — презрительно фыркает он. «Это исключено. Поступишь в школу для домохозяек». «Что?» — взвизгиваю я. «Не хочу ни в какую школу для домохозяек. Там учат только шить и обмениваться любезностями на вечеринках с коктейлями, да устраивать обеды на 12 человек. И вообще, я не хочу замуж. Зачем?» «Не смей говорить так с отцом», — прикрикивает на меня мама. «Ты ужасно грубо себя ведешь». Под их гневными взглядами я умолкаю, но продолжаю гореть внутренне. «Мы даем тебе слишком много воли. Свобода развратила твой ум. Позволь тебе напомнить». Папин голос угрожающе понижается. «Что эгоистичное желание, если им не противодействовать, подпишут человеческой цивилизации смертный приговор. Долг прежде всего, превыше всех и вся. И потом», — добавляет он, — «что значит «не хочу замуж»?» «Замуж хотят все. Брак полезен молодым девушкам. Он отучает от легкомыслия, не дает отбиваться от рук». «Я не... Что значит слишком много воли? Что я такого сделала?» Родители не отвечают. «Я знаю свой долг. Я не понимаю». «Твой долг в том, чтобы выйти замуж и родить столько детей, сколько ты сможешь, ради фюрера и будущего нашей нации. Больше от тебя никто ничего не требует. Твой брат выполнил свой долг. Он был готов пожертвовать жизнью ради Рейха. А чем в это время была занята ты? Скакала точно коза. Искала развлечения, удовольствия, да вынашивала дикие планы? О путешествиях, университетах, работе и других смехотворных глупостях». Его кулак с грохотом опускается на стол, и мы с мамой подпрыгиваем. «Твоя мать больше не может контролировать тебя», — продолжает он. «Я не виню тебя, Елена, особенно после того, что случилось. Однако неправильно, чтобы девушка в возрасте Герты имела столько свободы. Вечно ее нет дома, вечно она неизвестно с кем, делает неизвестно что, а брата, который мог бы за ней приглядеть, больше нет». Я в бешенстве ищу глазами Ингрид, готовая испепелить ее взглядом, но той уже нет в комнате. В висках у меня стучит. Какое они имеют право держать меня дома? Господи, ну почему я не могу рассказать о папиных делишках? Франц, извини, но ей не следует... Ингрид возвращается, чтобы убрать десерт. «Кофе?» — спрашивает она так бодро, словно только что злорадствовала, подслушивая под дверью. «Да, Ингрид, пожалуйста, в гостиной». Горничная снова выходит, беззаботно оставив распахнутую дверь. Папа промокает салфеткой рот. «Твоя кузина Эва только что окончила очень хорошую школу в Галле. Но ты можешь поехать в Дрезден или в Берлин». «Школа для домохозяек». «Папа, позволь мне, пожалуйста, сдать экзамены на аттестат зрелости». Я стараюсь, чтобы мой голос не дрожал. «Я хорошо учусь, наверняка у меня будут только отличные оценки». «Аттестат зрелости — чепуха, особенно для девушки, пустая трата времени. И потом, если уж тебе так хочется работать, в школе домохозяек можно получить диплом учительницы. Против этого мы с твоей матерью возражать не станем». И он накрывает ладонью ее руку. Болезненно бледная, она безжизненно лежит на столе. Папа улыбается сначала маме, потом мне. Гнева как не бывало. На лице написано «Я терпелив, я добр, но женскими истериками и слезами меня не пронять». Я перевожу взгляд с отца на маму. Но она вся в себе, а я одна. Ах, был бы здесь Карл, он бы нашел, что сказать. Он бы наверняка придумал, как их уломать. И я откидываюсь на спинку стула. Что толку возражать? Мама и папа все равно не станут слушать. Они уже говорят о чем-то другом. Воздух в комнате тяжелый, точно свинец. Давит, не дает дышать. Больше, чем когда-либо, этот дом с его толстыми, непроницаемыми стенами кажется мне похожим на тюрьму. Не пойду я в школу для домохозяек, папа, не пойду и все. Вернувшись к себе, я открываю гардероб, сдвигаю стопку белья и поднимаю кусок отставшей фанерки на его дне. Опускаю руку в проем. Пусто. Ну вот мои пальцы нащупывают обложку. Слава Богу! Господи, спасибо тебе! Вытащив дневник, я смотрю на красочные пятна на его обложке. И вижу Карла. Он еще мальчик, сидит на моей постели и ждет, понравится мне его подарок или нет. Вспоминаю, как блеснули его глаза, когда Карл понял, что угадал с выбором. Я представляю, как будет гореть дневник, как почернеют и скукожатся его страницы и обложка. Рассыплется она или нет? Или утром Ингрид найдет в остывшей зале камина ее остатки? Ласково точно любимого пса я глажу узорчатую обложку. Когда-нибудь я стану старой, и все, что мне останется, это мои воспоминания. А что, если не станет и их? Что, если память изменит мне? Тщательно завернув дневник в наволочку, я кладу сверток на место и закрываю фанеркой. Если Ингрид не нашла его до сих пор, то вряд ли успеет до отъезда Вальтера. Об этом я позабочусь.